В это время дежурный офицер сообщил Тутмосу, что еще какой-то жрец, прибывший из Мемфиса, хочет говорить с его святейшеством. Тутмос окинул взглядом посетителя. Это был еще довольно молодой человек, с лицом как бы изваянным из дерева. Он сказал, что явился к фараону Атсамонту. Рамсес тотчас же принял жреца, который, пав на землю, подал повелителю перстень, при виде которого фараон побледнел. «Что это значит?» — спросил фараон. «Самонту нет больше в живых», — ответил посланец. Рамсес с минуту не мог вымолвить ни слова. Наконец он спросил: «Как это случилось?» «Кажется», — ответил жрец, — «Самонту был найден в одной из зал лабиринта и сам отравился, чтобы избежать пыток. И, кажется, его открыл Мефрес при помощи какого-то грека, который якобы очень похож на ваше святейшество». «Опять Мефрес или Кон!» — вскричал возмущенно Тутмос. «Государь, неужели ты никогда не освободишься от этих предателей?» Фараон снова созвал у себя тайный совет, пригласив на него Хирама и жреца, явившегося с перстнем Самонту. Пентуэр не хотел принимать участие в совете, а почтенная царица Никатриса пришла без приглашения. «Боюсь», — шепнул Хирам Тутмосу, — «как бы после жрецов у вас не стали править бабы». Когда вельможи собрались, фараон дал слово посланцу Самонту. Молодой жрец не хотел ничего говорить о лабиринте, зато стал рассказывать о том, что храм Птаха совсем не охраняется и что достаточно нескольких десятков солдат, чтобы захватить всех, кто в нем укрылся. «Этот человек — предатель!» — вскричала царица. «Сам жрец, а учит нас насилию над жрецами!» Но на лице посланца не дрогнул ни один мускул. «Досточтимая государыня», — возразил он, — «Мефрес погубил моего учителя и покровителя Самонту, и я был бы псом, если бы не искал мести. Смерть за смерть!» «Этот юноша мне нравится», — шепнул Хирам.